Ага. Кстати, а как твое имя? Меня зовут Сатилайза Вон Хаперкопф, я прайм аббатства священной гусеницы. Прости, что евнухи доставили тебе столько неприятностей. Да ничего, говорю, будь я не таким уставшим. Тебе не стоит лезть в драку, если у противника весомое численное превосходство. Строго произнесла девушка и погладила меня по плечам. Ты меня понял, это невесомое превосходство. Говорят, храбрость всегда идет рядом с глупостью. Грань между ними очень тонка. Прислушайся моего совета. Ага, я не слушал. Я любовался ей, ее строгими, но в то же время таким приятным чертам лица. А этим заботливым холодным взглядом можно было согреться даже в самый лютый мороз. Мне кажется, твоя улыбка не к месту. Что обрадовало тебя? Погода хорошая, да и шмот продал. О, ты привлек покупателей в ряды новичков. На самом деле евнухам не помешало бы поучиться у тебя. Зависть. Плохое чувство. Я поговорю с ними об этом. Да, не парься. Я лишь отмахнулся. Послушай, Сатилайза, для друзей просто Стелла. Хорошо, она сказала, что я ее друг. Значит, у меня есть шанс. Шанс попасть во френд-зону к охерительной красотке. Блин, почему я встретил ее? Неужели она тут главная героиня? Не люблю официальностей. Если это, конечно, не по делу. Понял. Так вот, Стелла, я еще ни разу не был на ярмарках, поэтому вопрос, а когда все это закончится? Вечером. На этот раз, срок сократили. Ходят слухи, что неподалеку видели драконов. Поэтому, если ты все продал, то можешь отдохнуть. Орки организовали потрясающую полевую кухню. Можно отведать первоклассного мяса и овощей. Ну, а вечером будет фейерверк в честь закрытия очередной ярмарки. Фейерверк? Я аж прям воодушевился. Значит, у меня есть шанс. Очень красивое событие. Холодно ответила она и слегка улыбнулась. А, Стелла, ты бы хотела пойти на фейерверк вместе со мной? Вопросил я. Почему бы и нет? Встретимся у костра? Да, внутри вдруг все подпрыгнуло от неожиданности и одновременного облегчения. Красотка согласилась пойти вместе со мной на фейерверк. Это великолепно, прекрасно, охуенно. Увидимся вечером. Девушка улыбнулась немного радостнее, но с этим очаровательным холодком. Боже, как она прекрасна. Когда Стелла ушла, я готов был кружиться от счастья, но меня отвлек треск, что раздался за моей спиной. Повернувшись, я увидел свою ночную эльфийку. Она злобно сверлила меня взглядом, а в ее руках были надвое переломанные стрелы. Латифа, твою мать, ты в своем уме? Рядом возник крик и с ужасом посмотрел на девушку. Совсем перегрелась на солнце. Хватит пыриться на бурерожденного. Он простой новичок и ничего у тебя не украл. Пойдем. Авантюрист схватил эльфийку за плечи и поволок к их пати, что тусовались возле шикарного шатра. Ничего не украл? Я бы с этим поспорил. Глава 27. Ярмарка Терима. Часть 7. Обрадованный столь невероятной встрече, я летящей походкой направился на кухню орков. Огромный светлый шатер, что изнутри был устлан медвежьими шкурами, уже был насквозь пропитан ароматом жареного мяса. Тут вовсю гуливанили праймы, мастера и остальные члены гильдии. Шмык сидел в компании трех обворожительных фурий лисичек и травил байки. Ночная эльфийка, Крик и их пати тоже были тут. Чей ей от меня надо? Почему она так пырится? Ее задела сцена со Стеллой, ну так пусть не рассчитывает. Я не намерен быть папашкой для ее аравы, так что пусть смотрит в другое место. Присев за небольшой столик, я открыл меню. Рваный пергамент с ценами и странными названиями блюд был прибит гвоздем к деревянной доске. Оригинально, как в пабе. Цены тут были более, чем демократичные. Скорее всего, в этом и фишка ярмарки, что торговцы должны зарабатывать, а не тратить. А тем временем ко мне подплыл огромный орк. Черт, в высоту он был где-то 3 метра. Широкий, детина. Из одежды на нем была тряпичная повязка и кожаные ремни. Черная борода была заплетена в косичку, а из смятого носа красовалось золотое кольцо. «Чего желаете?» – прохрипел он. «О, мне бы омлет, одну поджаренную колбаску и кружку светлого эля. Принято, через 5 минут принесу». Брякнул он и удалился на кухню. Весело тут, расслабляющая атмосфера. И возможно я так и продолжал бы залипать, если бы меня не выдернули из раздумий резким. «Эй, Вайс, Вайс, ты слышишь, а?» Я поднял глаза и увидел эльфийку. «Черт, она добралась до меня, Вайс. А что это за странная девка в латах? Ну, с которой ты беседовал? Моя подруга. А что? Но она же из другой гильдии. И чего?» Я отодвинул меню и внимательно взглянул на эльфийку. «Почему ты спрашиваешь?» Ну, девушка смущенно покраснела и опустила глаза. Когда я увидела, как вы мило беседуете, то в сердце вдруг так все заныло. Внутри разбушевался огонь. Я хотела выколоть глаза той белобрысой. Ревность, удивленно вопросил я. Мне такое чувство неведомо. Просто я не хочу, чтобы ты с ней общался. Но я вольный человек, и могу сам выбирать, с кем общаться, а с кем нет. Пожав плечами, ответил я. Че началось то, нормально шиба, общались, но эльфийка хотела запротестовать, но рядом со столом возник крик. Латифа, ты чего к нему прицепилась? А, понравился что ли, что ты? Конечно нет, просто он, девушка замялась. Я одолжил у нее пару монет, только и всего, ответил я. Походу у этой чокнутой могли быть серьезные проблемы из-за общения со мной, а потом и у меня бы они тоже были. От греха подальше, меньше знают, крепче спят. Ау, Крик с пониманием кивнул. Латифа у нас такая, все свои бюджеты просчитывает четко. Прости его, он хороший парень. Вот, на две монеты и больше не нападай на него, хорошо? Да, эльфийка обреченно приняла две монеты и тихонько прошептала мне что-то вроде «спасибо». Да ни за что, просто мне ни к чему весь этот геморрой. Вот бабы, от них столько проблем, живешь себе спокойненько, никого не трогаешь, а тут хрясь и баба к тебе на хату пожаловала, и все, и пиздец. Но сейчас не об этом. Огромный орк поставил передо мной литровую кружку светлого эля. Ах, пенное. В реальной жизни я редко пил нечто подобное. Я, как-то, водочки фанат. Но раз уж мы в мире фэнтези, то надо следовать некоторым стереотипам. Отпив немного, я понял, что пойло так себе, но в целом пить можно. Есть у крафтового пива такая особенность. На вкус отдает консервированными помидорами. Весело, правда, а омлет был, походу, на троих. Его мне принесли в огромной чугунной сковороде со шкварочками. Колбаска, в целом, тоже была неплоха. Я принялся уплетать все, что принесли. О, да, праздник желудка. Да и вообще, в подобных ситуациях важен отдых. Крепкий сон, вкусная еда и качественная выпивка – вот три составляющие, что сделают любого мужчину счастливым. И даже не пытайтесь спорить, а посетителей полевой кухни становилось все больше. Среди кучи незнакомых лиц я смог разглядеть и мисс великолепную жопу, что хихикала с подружками, попивая мутный желтый напиток из вытянутого бокала, и пацанку, что хлестала пивчанские из огромной металлической кружки. Авантюристы занимались тем, чем обязаны были заниматься в свободное время, а именно, квасили. Алкогольное опьянение. Как много я могу поведать о нем. Приветики. Ко мне за столик шмыгнула Катарина. Чего приуныл? Хотя, нет, скорее прикайфовал. Можно и так сказать. Ребята, а можно с вами? Вопросил Карлайл. Конечно. Присаживайся к нашему столику, здоровяк. Я указал на свободный стул. Итак, закажите выпить. Я не пью. Застенчиво покраснев, произнес Огр. Да ладно, а почему? Мама говорила, что алкоголь зло. А еще, она говорила, что если бы не алкоголь, то братьев и сестер у меня было бы меньше. Интересно, а что плохого в братьях и сестрах? Пожав плечами, ответил Карлайл. Интересно, я бы даже сказал, очень. Значит так, здоровяк, а ну закажи себе пиво. Я не верю, чтобы Огр и не выпивал. Но мама сказала, мама может много чего говорить, строго произнес я. Но сейчас ты не с ней, ты в мире авантюристов. Да и к тому же мы видели много, даже слишком много. Выпей, расслабься. Ха, хорошо. Карлайл застенчиво поднял мускулистую руку, и возле стола тут же возник огромный официант. «Чего желаете? Мне рыбный пирог и пинту темного эля», — заказала Катарин. «А мне, отбивную из печени заморского хфыря и пинту светлого эля», — промямлил Карлайл. «Что?» — злобно вопросил орк. «Пинту, а вы, уверены, он не понимает, что несет? Принесите ему, как и мне». Фух, орк облегченно выдохнул и смахнул пот напряжения, что образовался на его зеленом могучем лбу. «Сейчас все сделаю, господа, мне столько не выпить». Карлайл испуганно взглянул на меня. «Да все пучком будет». «Че ты?» усмехнувшись, ответил я. Когда принесли огромную кружку для Огра, он самозабвенно начал ее хлестать, в моей голове на автомате заиграли первые аккорды песни «Ленинград», «Ехай нахуй». «Интересно, к чему бы это?» Глава 28. Ярмарка Терема. Часть 8. Пиздец, как много в этом слове, какое же оно богатое назначение, то есть, пиздецом можно одновременно назвать, как что-то хорошее, так и что-то сверхплохое. У слова пиздец есть синонимы, такие как коллапс, апокалипсис, разруха, Конец света, восхитительно и невероятно восхитительно. Так вот, сейчас мы поговорим об этом слове в самом нехорошем его значении. Да, это был пиздец. Вот верно древние подметили, что воистину совершенен и мудр тот, кто во хмелю спокоен. Карлайл был просто что-то с чем-то, по-другому и не скажешь. Вот он, милый застенчивый здоровяк, а после литра пива, Халк, крушить, бедолага так натренькался, что пел с местными орками заунывные воинственные гимны о былом величии их расы. Орки так и не поняли, что Карлайл на самом деле обр, пытался полопать эльфиек из гильдии Патлонаж, а еще играл бомжами в бильярд. О, да, они с орками соорудили огромный стол с шестью корзинами, и огромными дрынами гоняли бомжей по поверхности, пытаясь загнать в корзины. Эх, бедные бомжи, Катарин веселилась от души, а я и не знал, что она играет на домре. Девушка-мишка быстро нашла себе компанию из шестерых наг, и они вместе танцевали и пели. Вечер медленно окутывал терем, а авантюристы стали немного ближе друг к другу. Что-то нас сплотило. Приятное тепло из сердца разливалось по всему телу, и всем было плевать на то, что полевую столовую почти полностью разнесли. Никто не обратил внимания на перевернутые столики, и на то, как орк-официант выметал огромной метлой бомжей, что валялись на полу. И все бы ничего, да только я пообещал Стелле быть у костра. Увы, на часы я пока себе не заработал, поэтому лучше прийти заранее. Расплатившись с орками, я побежал искать костер. Благо, что долго искать не пришлось. Огромный куб из деревянных поленьев только-только подожгли. Я пулей подлетел туда. Стелла стояла возле разгорающегося костра. Черт, а что если она уже давно ждет? Как некрасиво. Угадай кто? Я подошел сзади и закрыл ее глаза руками. Увы, шутку она не оценила и швырнула меня через бедро. Ой, Вайс, прости меня, я уже на рефлекторном уровне все это делаю. Стелла судорожно начала меня поднимать. Да ничего, сам виноват, прокряхтел я, потирая ушибленную спину. Давно ждешь, только пришла. Фух, как хорошо, а то я переживал, что опоздаю. Правда переживал, конечно, мне приятно. На ледяном лице Стеллы появилась едва заметная улыбка. Ах, блин, главное, чтобы ничего нам не помешало. Мы шли за небольшой вереницей, что также решили посмотреть фейерверк. Блин, вокруг было так много парочек. Некоторые сидели в обнимку, некоторые уже вовсю лизались. О, боже, а что там внизу? Неужели она сосет его? О, нет, мне стало немного неуютно. Да и вообще, мы со Стеллой знакомы всего ничего. Если я прикоснусь к ней, она может подумать, что я слишком тороплю события. Черт, что же делать? Соберись, тряпка. Ты Вайсбури рожденный, или ГГ из второсортной гаремной комедии. Стелла, я хотел, увы, мне не суждено было договорить, так как яркая комета устремилась ввысь и разорвалась на тысячу фиолетовых искр, озаряя ночной небосвод ярким сиянием. Стелла зачарованно наблюдала за представлением, и мне не хотелось ее отвлекать. Кометы летели, оставляя после себя невероятные узоры и разлетаясь тысячами разнообразных фигурок. Невероятно, такой красоты в том городе, где я раньше жил, не было. Взглянув на Стеллу, я с ужасом заметил, что она с любопытством наблюдает за целующимися парочками. Блин, почему она на них так смотрит? Вдруг, Стелла придвинулась ближе ко мне и тихонько прошептала. А зачем она запихивает свой язык так глубоко в его глотку? Ау, черт, она так невинна. Это так мило. Это называется поцелуй. Они ласкают друг друга. Так принято у парочек. Разве? Стелла указала на парочку целующихся. Девушка резко отстранилась от парня. Ее язык высунулся на нереальную длину. Тело парня начало содрогаться, а затем медленно повалилось на землю. В длинном языке девушки пульсировало сердце. «Это что-то ненормальное», — поежившись, произнес я. «Вот и я о том же. Как тяжело заводить новые знакомства», — сухо произнесла она. «Но, ты же не думаешь, что я плохой? Ты то? Нет, не думаю. Это радует», — сглотнув, произнес я и попытался взяться за ладонь Стеллы, но салют закончился и все начали вставать. Черт, я проебал момент. А-а-а. Пойдем на костер. Стелла поманила меня за собой. Так, не сдаемся. Проигранное сражение еще не значит, что мы проиграли войну. Надо идти вперед. У костра уже вовсю играла звонкая музыка. Музыканты, приплясывая, базлали на различных инструментах, которых я никогда не видел раньше. Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо» нервно курили бы в сторонке. «Смотри», — Стелла указала на центр имитированной танцевальной площадки. «Вот тут начиналось самое интересное», — прыжки через костер. Авантюристы разбегались и перепрыгивали через пламя. Черт, а это реально круто. Стелла схватила меня за руку. Она сама меня взяла и потащила к костру. Идем, Вайс, прыгнем вместе. Да, я более уверенно побежал вперед. Ловко перепрыгнув через пламя, мы приземлились рядом с моей ночной эльфийкой. Она злобно фыркнула и схватилась за ножи, но я увлек Стеллу чуть подальше. Музыка играла все громче и громче. Я не знаю, каким образом, но смог уговорить Стеллу потанцевать. Мы начали кружиться. Ночь, звезды, огромный костер, заводная музыка и девушка моей мечты. Вот она, в моих руках. И эта ночь накрывает меня, словно лавина. Почему феромоны начинают так дико кружить мою голову? И я словно пиздичий подросток, трепещу уже от одного лишь прикосновения ее руки. Что же мы делаем? Ее лицо так близко. Смогу ли я коснуться этих тонких губ? Еще чуть-чуть. Ну же, дракон, заверещал один из рыбочеловеков, вбежав на танцпол. Музыка резко стихла, а авантюристы растерянно переглядывались и шептались. Откуда-то сверху вдруг послышался звук хлопающих крыльев. Что-то огромное, задув костер, приземлилось посреди танцевальной площадки. Твою мать, это был реально настоящий, ебать ту Люсю, дракон, шипастый, чашучатый и с жуткой мордой. Он втягивал воздух через узкие ноздри и щурился. Склонившись над авантюристами, он произнес: «Таки, я не понял, кто вам позволил устраивать торговлю, не заплатив при этом подоходный налог в казну? О, Изя, я знал, что ты рано или поздно застанешь этот день». Из толпы вышел высший гном Паламир и, оперевшись на свой топор, нахально взглянул на дракона. «Я организовал эту ярмарку, и ваша проклятая королевская казна ни черта с этого не получит». «Ты...» Дракон вытянул длинную шею и приблизил морду к гному. Только сейчас я заметил на голове дракона маленький черный цилиндр, свисающие по бокам еврейские пейсы, кудряшки и небольшое пенсне на носу. «Да, я...» Гном храбро выпятил мощную грудь вперед. «И я готов ответить за свои слова, Изя. Ты охотишься за мной уже 30 с лишним лет, и за все это время я ни гроша вам не заплатил. Думаешь, сейчас ситуация изменится? Ты прав, гном. Твое поведение настолько жуткое, что это уже ничем не исправить». Изя вдохнул полные легкие воздуха, и из его зубастой пасти вылетело синее пламя. Когда фаер-шоу закончилось, на землю медленно ссыпался пепел, что остался от Паламира. «Таки, кто следующий? Синагогой клянусь, от меня не уйти». Надменно прищурившись, произнес дракон. «Сьябууч!» — проверещал рыба-человек. «Твою ж мать, а ведь все так хорошо начиналось!» Глава 29. «Да, я сын маминой подруги, и что?» Часть 1. «Ага, за 2 часа до событий в Тереме, хоромы в горах Улан-Халааф, возле огромной крепости Тель-Фианиф, что была самой мощной преградой на границе двух королевств, мощным хребтом простирались горы Улан-Халааф. Среди голых скал, куда еще не ступала нога человека, да и, если честно, вообще никого не ступало. Так вот, среди голых скал, куда еще не ступала нога человека, отстроил свои хоромы дракон из клана Зуперманов. Изя всегда был очень ответственным и исполнительным сборщиком налогов, а еще у него было просто невероятное чутье на нарушение экономической политики королевства. Хотя, у его старшего брата, Урактура Зупермана, крышу рвало, когда кто-либо на территории королевства не платил вовремя за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Если у вас возник вопрос, откуда в королевстве Элланис жилищно-коммунальное хозяйство, поздравляю, он мучает не только вас. Так вот, вернемся к Изе, что мирно посапывал на своих драгоценностях. Ему снилось, как он становится раввином, а затем читает Талмуд в синагоге, что на южном побережье. Но от приятных сновидений Изю отвлек запах. Запах чего-то очень мерзкого и отвратительного. Он резко подскочил, махнув крыльями и заверещал. «Сахачка, сахачка, таки что случилось, Изя?» — вопросила огромная дракониха из соседнего грота. «Сахачка, ты это чуешь?» — Изя вдохнул воздух. «Таки чего запах я должна уловить? Единственное, что я пока уловила, так это то, что мой муж забил на супружеский долг. Ой, Сахачка, не начинай, а? Как же я его исполню, коли ты уже с месяц как застряла на кухне? 100-тысячный баран был лишним. Таки да, твоя жадность не знает предела. Не кошерно это. Ой, хватит. Чего ты там почуял? На моей территории кто-то несанкционированно торгует. Найду и устрою им такой алхейм. Задай им жару, Изя. Покажи Мойше достойный пример. Акггргскскс. Налоги. Наше время. Восхитительный вечер с любимой может испортить кто угодно. Соседи, что шумят сверху. Твой пьяный батя, что лезет с советами, как охамутать девку и полопать за сиськи. Ну, или, к примеру, дракон Евреиза, что прилетел взимать налоги. Увы и ах, лидер города рассыпался в прах, и что делать, никто не знал. Одно радовало, что Стелла испугалась и прижималась ко мне. Это так мило. Чертов дракон, я вынужден сказать тебе чисто пацанское спасибо. Ну, таки, кто следующий? Я не потерплю возражений. Каждый, кто откажется от уплаты налога и штрафа за несанкционированную торговлю, будет превращен в пыль. Просипел Иза и внимательно осмотрел нас своими ярко-желтыми глазищами. Пропустите. Вдруг раздался женский крик и растолкав авантюристов, что жались от страха, на площадку вышла миниатюрная женщина средних лет. Ну, как миниатюрная, я таких называл, тумбочка. Но что важнее, на ее лице была довольно-таки густая борода. Ее без проблем можно было принять за гнома, если бы не грудь. Если это, можно было так назвать. Женщина-гном разрыдалась и упала на колени перед пеплом. «А-а-а, что ты натворил? Я вершил правосудие, маленькая женщина», — строго произнес дракон и приблизил жуткую голову к ней. «А вы шо, его суженая, урод? Я любила его. Он был светом в моей страшной жизни». Рыдающая гномиха схватила горстку пепла и швырнула ее в нос Изи. Дракон тут же зажмурился и мощным взмахом длинной шеи поднял голову наверх. «А-а-ап!» Изя был на грани нереального драконьего чиха. «Апчхуй, блять!» Мощный взрыв из синего пламени озарил окрестности, словно ядерный гриб. Ударная волна накрыла нас, и все авантюристы разлетелись в разные стороны. Сперва я пытался держать Стеллу, но удар был слишком сильным. Я не смог и отпустил. Шлепнувшись жопой на землю, я еще некоторое время кубарем летел вперед. Когда я очнулся, в ушах стоял дикий звон. Я нихера не слышал, а вокруг все было в пыли и дыму. «Стелла, где же ты?» Я пытался разглядеть хоть что-то. Может быть, она приземлилась рядом? Я начал щупать все вокруг себя, но ничего не было, даже и намека. А когда я смог нащупать хоть что-то похожее, это был бомж, что тут же встрепетнулся и дал деру. Я продолжал бродить в этой мгле, совершенно не понимая, где нахожусь. И возможно, я бы так и не вышел, если бы не шмык, что схватил меня за плечо, и мы телепортировались в гильдию. «Тирион, я должен вернуться», — воскликнул я и схватил карлика. «Она осталась там». «Кто?» — с удивлением вопросил шмык. «Стелла, она там, в дыму». «А, ты про ледяную леди?» «Хе, нету ее там, уж поверь. Она прайм, и причем достаточно известный. Уж точно не осталась бы на погибель». «В смысле, ты знаешь ее?» — с удивлением вопросил я. «Конечно знаю, все ее знают. Неприступная королева красоты, у нее много поклонников. Теперь тебя много кто захочет сжечь на костре», — усмехнувшись, произнес шмык. «А все остальные гильдии в торопях разбежались. С драконами лучше не связываться». Пока он был в прострации от собственного чиха, все успели бежать. «Твоя ненаглядная тоже искала тебя какое-то время, но потом ее забрали евнухи, чертяки. Ладно, я доверюсь тебе, но сердце так болит. Ох уж эта молодость. Чувства, ахи и вздохи. Ты словно пацан. Я думал, ты поопытнее будешь». «Да я, мне нечего было ответить, потому что я влюбился, как пацан, в первый раз». Опечаленно вздохнув, я сел на стул, что стоял рядом. «Интересно, увижу ли я ее еще когда-нибудь?» «Не знаю», — ответил шмык. «Время покажет. Кстати, я тут для тебя одиночный квест намутил. На нем реально можно подняться. А я справлюсь в одного, конечно. Идем за мной». Мы сидели в столовой и попивали слабый эль. В целом неплохо, но отдает брашкой. «Значит так», — шмык в своей манере алчно облизнулся и потер ладошки. «У нас тут намечается крупное дельце. Средние на такое не согласятся, ибо там уже совершенно другие финансы, а вот новички – самое то. Отправлять туда отряд – накладно, да и мелкие рейды будут простаивать. Сам понимаешь, солдаты нам сейчас как нужны. Поэтому руководство решило, что стоит отправить тебя. И опыт поднимешь, и деньжат срубишь». «Я понял. В чем суть дела?» «Смотри, есть на северных границах, прямо на отшибе, деревенька одна. Харакат ее называют. Там, в основном, крестьяне. Они там скот разводят, хозяйство, все дела. Так, завелась в их краях тьма неизведанная. Сперва скот пожирали, а потом и на детей перекинулись. Старейшина деревни чуть ли не на коленях перед Варклавом стоял, умолял дать им настоящего героя. Увы, настоящие герои за такие деньги не работают, поэтому мы отправим тебя. Задача следующая – очистить все ближайшие территории от монстров и нечисти, выяснить причину их появления, устранить. А что если меня сожрут? Опыт Варклава неоспорим. Сейчас великий магистр, после случая с гоблинами, приставил к нему тень помощника. Все документы строго проверяются и перепроверяются. Ошибки не будет, только монстры твоего ранга, не больше. Это хорошо. И что мне делать? К утру прибудем туда. Твоя задача сейчас – дойти до Лиида Маргардера. Кто он такой? Лиид? Ау. Один из мощнейших архимагов гильдии. Входит в древний клан темных магов. Знает толк в магических предметах, а также плотно занимается наукой. Он отвечает за самое важное – ядро гильдии. Он знает все процессы и с легкостью управляет ими. Сейчас тебе нужно научиться зачаровывать оружие, ну и получить от него полезный навык. Полезный навык, именно. В одиночных квестах они ой как пригодятся. В общем, пойдем. Я провожу тебя до нужной двери. И не забудь, оружие на прочность, а броню на защиту. Это прям вот самое главное. Понял. Все, карлик поманил меня за собой и мы вышли в коридор. Из камней медленно выползла серая треугольная дверь. Лиид ждет тебя. Глава 30. Да, я сын маминой подруги. И что? Часть 2. Как выяснилось, Лиид занимал одну из высших башен гильдии. Она была очень узкой. По крайней мере, мне так показалось, когда я поднимался по винтовой лестнице. Поднявшись на самый верх, я увидел потолок. Твою ж мать, шестигранник. Вы серьезно? И что самое забавное, каждая грань была похожа на дверь. То есть мне еще и в ребусы надо играть, прежде чем я попаду к этому загадочному темному архимагу? Черт, и какая из них? Я попробовал дернуть первую попавшуюся, но ничего. Затем вторую, третью. Я переоткрывал все, но входа так и не нашел. Думай, Вайс, думай. Если это ребус, то как можно найти то, что закрыто? Быть может, нужно просто открыть все и не закрывать? Точно. Я распахнул все двери и в центре открылся небольшой проем, ровно такой, чтобы хватило пролезть одному среднестатистическому человеку. Я ухватился за веревку и полез вверх. Пробравшись внутрь, я оказался в достаточно большой комнате. Хотя нет, это сложно назвать комнатой. Скорее, кабинет. Да-да, настоящий рабочий кабинет какого-то чокнутого изобретателя. Эмангардер, значит, всюду стояли шкафчики, а на полочках этих шкафчиков находились различные аппараты, склянки и прочая жесть. Что это такое? Что за органы в этой зеленой жиже? Или, это заспиртованные животные? Странно. Чуть поодаль, заваленный кипами бумаг, стоял стол. За ним было огромное витражное окно. Вдруг, на мое плечо с жужжанием присел жук. Я присмотрелся и понял, что насекомое было выполнено из металла. Глаза светились голубым, а крылья были сделаны из тонкого золотистого материала, что очень напоминал фольгу. Вот это улет. Чудеса робототехники. Муха Цидорот. Произнес звонкий голос из-под бумаг, что лежали на столе. Садится только на тех, чьи мысли беспорядочно кружатся в голове. Простите, а вы Лиид Эмангардер? Осторожно вопросил я и, заглянув за бумаги, увидел молодого человека в черном плаще. Его взгляд, сквозь защитные очки, был устремлен к некому аппарату, что лежал на столе в разобранном виде. Что он делает? Клепает? Сваривает? Прикручивает? Да, я Лиид, и мне срочно нужна помощь. Парень резко встал и, сняв очки, быстро направился в сторону шкафа. Оно почти готово, и я искал истинного смельчака, чтобы опробовать. Опробовать что? Сейчас увидишь. Лиид бесцеремонно напялил на меня некий нагрудник и всучил в руку перстень. Ну же, надевай и нажимай. Но зачем? Увидишь. Ладно, я пожал плечами и, одев кольцо, нажал на красный камень. Бля, лучше бы я этого не делал. Из спины резко вырвалось два металлических крыла и я полетел вверх. Как птица? Епт, отлично. Даже лучше, чем я ожидал. Твою мать, что это за хуйня? Верещал я, кружа на искусственных крыльях под потолком, словно воздушная акробатка под куполом цирка. Разве же не очевидно? Устройство для левитации. Магия и технологии. Разве что-то может быть лучше? Я хочу вниз. Опускайся. Тебя никто не держит. Ну как мне это сделать? Нажми на кольцо еще раз. Принял. Я нажал на камешек и со всей дури спикировал в пол. Нус, над посадкой нужно поработать. Пожав плечами, произнес Лиид и, вытащив записную книжку, что-то туда накалякал. А ты крепче, чем кажешься. Винс решил отдавать мне нормальных авантюристов, А я не от Винс, я от Шмыга. От Шмыга? Парень задумался, а затем, его словно осенило. Точно, сегодня же Шмыг хотел прислать мне своего рекрута. Но разве это не должно было произойти часом позже? Словно бы в ответ на его вопрос, в дверь постучали и спустя мгновение рядом со мной стоял бомж. А, так это вы на испытание? Да, господин Эмангардер. Бомж низко поклонился. Что за непунктуальность? Лейд грубо снял с меня нагрудник и напялил его на бомжа. Нажимайте. Хорошо, бомж нажал на кольцо и вылетел через винтажное окно, осыпав рабочее место архимага осколками битого стекла. Печально. Лейд щелкнул пальцами и стекло резко собралось, а затем встало обратно. Значит, сила духа и опыт влияют на стабильность. Очень интересно. Простите, а вы не уделите мне внимания? Вы еще здесь? Прошу прощения. Лейд захлопнул книжку и подошел ко мне. За наглядные испытания благодарю. В долгу не останусь. Итак, вы у нас тот самый смерчеподобный, бурерожденный. Точно-точно. Лейд слегка улыбнулся. Авантюристов нынче развелось. И все с пафосными именами. Как будто от этого что-то зависит. Увы, всех и не упомнишь. Значит, планируете отправиться в одиночный рейд? Все верно. Мне нужно зачаровать оружие и броню, а также получить навык. Ох ты какой! Ладно. Лейд буквально сгреб со стола все бумаги и указал на поверхность. Прошу сюда ваши пожитки. Вот, я выложил меч, нож и куртику. Куртку на защиту, а клинки на прочность. Хэмэм, из года в год, рекруты Шмыга банальны. В тебе я чувствую нечто иное. Серьезно? Да, ты еще больше отморозок, чем те, что были раньше. Сочту это за комплимент. Смотри внимательно. Лейд закрыл глаза и положил ладони на стол. Сила магии зависит от силы духа и опыта. Сколько сможешь, столько и будет. Хорошо, я встал к столу и, закрыв глаза, начал культивировать. Медитировать. Давай, давай стол, колдуй, зачаровывай вещи. Нет, ты хреново стараешься. Давай еще раз. Хорошо, я вновь начал молить стол, чтобы он зачаровал шмот, но опять ничего не вышло. Ладно, попробуй потужиться. Потужиться? С удивлением вопросил я. Да, тужься и зачаровывай. Ладно, я начал тужиться и думать о столе, клинках и куртике. Ну же, сильнее. Да я сейчас личинку отложу. Ладно, я пошутил. Вот заклинание. Лейд усмехнулся и протянул мне сверток. Блять, а сразу никак? Сразу было бы неинтересно. Угу, я развернул сверток. Ага, заклинание для активации верстака. Отлично. Прочитал? Вопросил Лейд. Да, а теперь произнеси громко и с выражением. Это прикол? Нет, так надо. Хорошо. Вартериан Лок. Воскликнул я и стол начал светиться. Работает. Работает, прикинь. Еще бы. Ну а теперь прокачивай вещи. Руками? Да, давай. Ладно, я закрыл глаза и, прислонившись руками к столешнице, начал воображать, как клинки становятся крепче, а куртика еще более бронированнее. Достаточно. Все готово? Мне не терпелось уже взглянуть на обновленный меч, нож и куртику. Хэмэм, ничего особо и не поменялось. Разве что цвета стали немного ярче. Готово. Лейд протянул мне оружие и куртку. А почему ты сам не мог мне зачаровать? У тебя то явно опыта и силы побольше. Все верно. Архимаг сузил глаза. А ты в курсе, почему низким рангам не дают средний шмот? Почему анатюрист должен сперва прокачать опыт и боевой дух? Потому что неопытный человек просто не справится с такой силой. На этом все. А как же навык? Ах да, архимаг порылся в карманах и вытащил небольшой клык. Вот, что это? Почему-то мне казалось, что меня наебали. Настоящий зуб дракона. Он открывает уникальный навык призыва детей глины. Детей глины? Именно. Для активации облизней подуй. Используй аккуратно и только в самых важных случаях. Ну, а теперь, мне пора изучать секретные догматы. С этими словами Лейд уселся на стул и распахнул книгу с суровой серой обложкой. «Благодарю», — произнес я и махнул рукой. Увы, архимаг даже не обратил на это внимания. Ну, видимо, и для Лейда я был пока слишком незаметным. Пройдя к двери, я еще раз взглянул на темного архимага. Обложка его книги медленно растворилась, и я увидел картинку эльфийки в очень непристойной позе. «Развратные дивы для плотских утех», — гласило название оригинала. «Похоже, Лейд нашего поля ягода». Глава 31. «Да, я сын маминой подруги, и что?» Часть 3. Харакат, небольшая деревушка на отшибе огромного леса, что пыталась выжить в условиях абсолютной войны с местными монстрами, напоминала мне стандартную локацию в Мортк. Когда Шмыг выгрузил меня на тропинку, я встретился аж с тремя уродливыми тварями, внешне сильно напоминавших дикобразов. Они стреляли в меня шипами и хотели пообедать, но хер там был. Огненный удар не слабо их высек. Шмот с них высыпался незначительный. Да, это точно мой ранг. Сама деревня была окружена небольшим забором, что вдоль и поперек был исписан различными защитными заклятиями. Видимо, из-за того, что монстры были слабыми, они не совались к жителям. На входе меня встретила очаровательная лучница. «Стой, странник, куда путь держишь?» «Потише, подруга, я тут от гильдии. Надо бы говнецо убрать. О, герой!» Лучница сразу расцвела и довольно низко поклонилась. «Милости просим, дом старейшины вон тот, с оленьими рогами. Он ждет вас. Благодарю». Я также учтиво поклонился и направился к указанному дому. Постучав в дверь, я, не дождавшись ответа, зашел внутрь. Ах, вот эта атмосфера. Внутри было на удивление тепло. Я бы даже сказал, немного душно. А еще этот запах дачи. Аромат, с нотками сырости, парника и вечно цветущей петрушки. Мать ее. За небольшим кухонным столом сидел старик и начищал картошку в железный тазик. Завидев меня, он улыбнулся. А вы у нас, стало быть, герой? Именно. Я подошел к нему и пожал сухую пятерню. Ну-с, рассказывайте. Что у вас и как? Ох, сынок, меня зовут Хилгард. Я тут, за старшего, слежу за порядком, смотрю, чтобы палево много не пили и работали. Палево, именно, это алкогольный продукт самодельного происхождения, местные гонят. Ах, вот оно что. Ладно, меня зовут Вайс Бурерожденный. Приятно познакомиться, Вайс. В общем, дела у нас идут плохо. Наша деревня живет только за счет того, что торгует с соседними деревнями овечьим мехом, мясом и овощами. Но в последнее время, это просто какой-то кошмар. Поголовье скота сильно уменьшилось. Но это не самое страшное. Стали пропадать дети. Для нас это непозволительно. Как давно у вас все это началось? Месяца три назад. Может, больше. Я не считал, но туго нынче приходится. Поскольку овец становится меньше, то и торговать особенно то нечем. Да и пути, что ведут в другие деревни, чаще всего оказываются захвачены какими-нибудь ужасными тварями. Бросили мы это дело. Увидел гильдию, решил, что стоит попросить, нанять. Все, что есть, отдам. Мне не жалко, лишь бы вы разобрались с проблемой. Хорошо, я вас понял. Вытащив карту, я развернул ее перед стариком. Покажите мне, где ваши территории. Так, вот это поле. Здесь немного скалы, вот это огромное кладбище. Кладбище? О, да. Здесь неподалеку стоит Арканер, город авантюристов. Власти сказали, что не хотят, чтобы у них там постоянно копали, а искатели приключений дело такое. Моргнул, и вот уже ты труп. Так что перенесли все это дело к нам. Кладбище тоже захватили, а кто же его знает. Мы вот уже несколько месяцев стараемся не выходить, а ресурсы кончаются. Я очень не хочу, чтобы мою деревню постиг голод. Понял. С нас кров, еда и вода. За это даже не переживайте. Может, хотите отдохнуть с дороги? О, в этом нет необходимости. Произнес я. Что же, я пойду исследую территории. Посмотрю, откуда бредут монстры. Боюсь то, что здесь произошло, серьезный катаклизм. Я не понимаю вашей терминологии, но верю, что вы справитесь. Да, именно это я и имел в виду. Я поклонился и вышел из домика. Значит, все, вплоть до огромного кладбища. Я еще раз взглянул на карту. Ну так-то расстояние немалое. И вообще, если я убью всех монстров, мне что-нибудь пиликнет. Ладно, думаю, на месте разберемся. Лучница проводила меня взглядом, полным надежды. Я остановился, развернулся в полоборота, вытянул руку и показал три пальца. Хер знает, к чему я это вспомнил, но думаю, что смотрелось эпично. Вдыхая свежий воздух леса, я наблюдал за несколькими волками на полянке. Лютоволки, или как их там, они с лаем бросились на меня, но тут же отгребли. Просто отгребли. Хороша тропа. Все монстры здесь. За поворотом мне встретились огромные грибы. Как они называются? Твердыни. Со странным чавкающим звуком они бежали на меня. Первому я долбанул так, что его шляпка, вместе с кусочками мозгов, оторвалась и улетела. А второго я просто рассек ударом ребра ладони из карате, ибо нихуй тут выебываться. Мое путешествие продолжалось. Кстати, нормальный шмот. Мне прям нравится. Дойдя до середины поля, я понял, что лута набрал слишком дофига и надобно его где-нибудь оставить. Возвратиться в деревеньку, а почему бы и нет, я порубил достаточно, можно немного отдохнуть, да и по срокам мне не сказали. Пройдя по тропе обратно, я вновь встретил лютоволков, твердыни дикобразов. Хэймэм, Что-то тут явно не так, у них что, где-то рядом гнездо. Пройдя обратно в деревню, я вновь подошел к дому старейшины. Тук-тук-тук, отец, а где у вас можно продать шмот? Иди к кузнецу, у него много денег. Да и честно сказать, пока дороги под контролем монстров, монеты нам без надобности, ответил старик. Вот и отлично, я вышел из домика и направился в кузню. Хотя, это был скорее не дом, а массивный шатер. Доброго дня, странник, меня зовут Кайлер Хост, и я тут кузнец. Из мрака шатра ко мне вышел мощный мужик с ярко-желтыми волосами и бородой. Он стер со лба пот и прислонился к небольшому столбу. Зачем пожаловал, добрый? Я тут ходил по окрестностям, монстров убивал, с них выпал добротный шмот. Интересует, интересует. Армию деревни не прокормить, а просить о чем-либо короля, дело гиблое. Приходиться своими силами, да и с деньгами проблем нет. Показывай, что там у тебя. Вот это все. Я вытряхнул доспехи, кольца, амулеты, мечи и кинжалы из мешка. Тебе как, по официальной цене или по темной? Хитро прищурившись, вопросил кузнец. А что это значит? Официальная цена фиксируется магическим документом и процент тут же перемещается в казну твоей гильдии. А по темной, ничего фиксироваться не будет. Я тебе деньги, а ты мне товар. То есть, все деньги будут мои, все верно. Только, сам понимаешь, пару-тройку серебряных придется скинуть. Черт побери, я алчно облизнулся. Конечно, давай по темной. Да, пришло время навариться. Ничего личного. Give me your money. Глава 32. Да, я сын маминой подруги. И что? Часть 4. Ранее в гильдии. Для тех, кто только зашел на огонек, рассказываю, что было ранее. Василий, незаурядный молодой человек, становится жертвой игры богов на колоссальные бабки. Его отправляют в фэнтези-мир, где тот должен стать авантюристом и пройти нелегкий путь искателя приключений как можно дольше. Взяв псевдоним Вайс Бури Рожденный, он начинает собирать информацию, ибо ни в какие фэнтези Василий играть не хочет. Сможет ли Вайс найти дорогу домой или его затрахают до полусмерти, все это мы узнаем в следующих главах гильдии. А Кайлер Хост знает толк в торговле. Я смог намутить 83 шлома и 15 оков. Недурно. Но, чтобы не спалиться, я решил парочку вещей провести по официальной цене, через свою карту авантюриста. Процент тут же испарился в синем пламени. Обидно. С одной стороны, я сам лично пришил этих монстров и добыл шмот. Несправедливо отбирать у меня проценты только лишь за то, что я состою в гильдии. Но с другой стороны, там хавка и кров. Если ливануть, то черт знает, сколько местные будут проявлять гостеприимство. Лучше не испытывать судьбу и узнать еще больше информации. Звеня монетами в мешке, я направился в дом к старейшине. А мне бы где-нибудь прилечь. Улыбнувшись, произнес я. Прилечь? Старейшина поднял на меня глаза. А, ну да, пойдем. Мы вышли из его домика и направились вглубь деревеньки. Только сейчас я обратил внимание на уникальность здешних домов. Они были разных форм. Встречались прямоугольные, очень напоминающие гаражи. Были треугольные, словно домики в пионерском лагере советского образца. И где-то вдалеке я увидел дом сферической формы. Вот это да! А какая палитра цветов! И желтые, и розовые, и синие. На любой вкус и цвет, как говорится. Старейшина подвел меня к синему треугольному дому и постучался в дверь. На пороге тут же появился мужик. Стандартный такой крестьянин, что дожевывал свой ужин. Старейшина, чем обязан? Отерев сальную ладонь о штаны, мужик поздоровался со стариком. Да вот, хотел к вам героя пристроить. Вы как, согласны? О чем речь? Мужик просиял и протянул мне свою жирную пятерню. Перспективка, конечно, так себе, но всяко лучше, чем ночевать на улице, под пеней цикад. Я пожал руку мужика. Это мистер Бёрнс, он у нас главный пахарь. Увы, из-за сложившейся ситуации на полях, он сидит без работы. Пожав плечами, произнес старик. Да уж, мой серп уже заскучал без дела, но пока живем. Вас как звать? Вайс, очень приятно. Пойдем, я представлю тебя своей семье. Бёрнс приобнял меня за плечи и уволок в дом. Я очень надеюсь, что вы хорошо отдохнете. Прокричал старик мне вслед. Да-да-да. Бёрнс закрыл дверь. Ох уж этот старик. Он тебя не достал? Да вроде нет. Назойливый до кучи. Но это ладно. Вот, знакомься. Это Розетта, моя жена. И Эмилия, моя дочь. Бёрнс указал на молодую женщину и миловидную девушку. А во. Походу в доме неплохой бонус. А Эмилия то очень даже ничего. Сисендры, желтые косые и эти большие, словно два океана, глаза с ресницами, как у коровы. Что? Нормальное сравнение. Вот, девчат, это мистер Вайс, и он будет защищать нашу деревню. Да я так, просто поспать зашел. Скромно улыбнувшись, произнес я. Да ладно, не скромничай, садись. Пища у нас, конечно, не самая хорошая, но и плохой ее не назовешь. Роузи, а ну, положи гостю. Да-да, женщина наложила мне почти полную тарелку тушеных кабачков с курицей. Выглядит неплохо. Да и к тому же на монстров я изрядно потратил сил. Хотя какие монстры? Просто кое-кто раньше редко ходил. Морфеус, я не чувствую ног. Это потому что ты ими никогда не пользовался. Не, как-то так, уплетая ужин и периодически рассказывая о своих немногочисленных приключениях, я заметил, что Эмилия очень нескромно смотрит на меня. Интересно, а ей есть 18? Хотя чего это я? Ты пришел в этот дом, чтобы заночевать, а не на девиц пялиться. Да-да, мне бы в этом еще себя уверить. Ага, когда ужин подошел к концу, Бернс повел меня на второй этаж. Так-то пахари охуели. Если бы в моей стране те, кто косит пшеницу, могли себе позволить двухэтажный коттедж в экологически чистом районе. Ладно, это все лирика. Вот, это твоя комната на эту ночь. Бернс распахнул двери, мы вошли в небольшую комнатушку. Он зажег керосинку и указал на кровать. А здесь довольно уютно. Гостевая? Вопросил я, прикладывая оружие к стене. Не совсем. Это комната моего сына. А он где? Работает где-то далеко? Не уверен. Бернс тут же помрачнел, и я понял, что задел неприятную тему. Мой сын был отличным парнем. Он всегда хотел быть таким, как я. Хотел вести пашню. Но в тот день Бернс помрачнел еще сильнее. Мне показалось, что он вот-вот расплачется. В тот день его задрали лютоволки. Ужас какой. Примите мои соболезнования. Выдохнул я и аккуратно присел на кровать. Прости, я что-то расчувствовался. Хоронить собственных детей? Такого даже врагу не пожелаю. Ужасно. Просто ужасно. Еще раз, прости, за это. Если что-то понадобится, то мы с Роуз внизу. Спокойной ночи. Сладких снов. Мне стало немного не по себе. Старик специально привел меня в этот дом, чтобы я спал на кровати погибшего сына. Ладно, это не проблема. Я же тут всего на одну ночь. Сняв с себя куртку, пояс и штаны, я уселся на кровать. Уютная комнатка, конечно. Но зная о том, что произошло, становилось немного жутковато. Ладно, Вайс, не думай о плохом. Нужно просто выспаться, чтобы завтра убить всех монстров и спокойно вернуться в гильдию. Только я погасил керосинку, как за дверями что-то скрипнуло. Твою ж мать, почему мне так страшно? Может быть, потому, что фантазия уже нарисовала мне привидение того парня, что дико недоволен тем, что я сплю на его кровати. Он пришел покарать меня, хотя черт его не знает. Я схватил кинжал и приготовился. Дверь распахнулась, и легкой поступью в комнату влетела Эмилия. О, эта сочная юная блондинка. Она вожделенно смотрела на меня. Доброй ночи, странник. Может, скоротаем вечерок вместе? Что, Эмилия? Я пригляделся. А это точно ты? Конечно. Разве же ты не заметил, как я смотрела на тебя весь вечер? О, мой храбрый и мужественный герой. Что ты хочешь? Я хочу. Девушка развязала лямки и платье эротично сползло на пол, обнажив притягательное юное тело. Чтобы ты овладел мной прямо здесь и сейчас. Прямо здесь и сейчас. Именно. Что же, барышню негоже оставлять в беде. Я отложил кинжал и пригладил волосы. Ох, овладей же мной скорей. Ну, что же, сегодня ты получишь своего жеребца, детка. Актгрэкскскс. Да. Глава 33. Да, я сын маминой подруги. И что? Часть 5. Утро добрым не бывает. Да хотя, кому я пизжу? Эмилия оказалась весьма умелой наездницей. Только вот, опыт она явно не с огурцом приобретала. Надеюсь, я ничего не подцепил, но это ладно. В мире магии все можно вылечить зельем здоровья. Ну, по крайней мере я так думал. Так вот, проснувшись, я довольно быстро собрался и направился на зачистку территорий. Выйдя из деревни, я словно красная шапочка, в припрыжку полетел по тропинке. Ка-ка-ка-ша-ша-ша-ша-ша. Прошипело нечто знакомое. Обернувшись, я увидел привычных для меня дикобразов. Те же самые. Ну вот честно. Разрубив их мечом, я побежал дальше. Лютоволки. Огромные грибы. Летучие мыши. Все повторялось с точностью до мелочей. Звуки, движения и внешность. Но как? Почему они вновь воскресают? Так, думай, Вайс, думай. Что могло случиться? Какой еще сбой в матрице мог приключиться, что мобы восстанавливались? Думай, думай. Так, вспомнил компьютерные игры. Если ты играешь на прокачку, то мобы могут появляться вновь. Абсолютной зачистки не будет. Но мы не в морг. Мы в настоящем, мать его, мире, где все должно быть логично. Логично и я, две вещи несовместимые. Но монстры возродились, это 100 пудов. Значит, должен быть тот, кто их возрождает. Спрятав клинок, я пулей припустил в деревню. Найдя старика, я чуть ли не схватил его за шкварку и подтянул к себе. Кто ходит в рейды от деревни? Что? Старик с непониманием глядел на меня. Повторяю, отсюда явно кто-то ходит в рейды. Мне нужно знать кто. А, ты про это? Уточни у Касимы, она тут главный воевода. Отвечает за защиту деревни. Где она? В оружейной лавке? Это на 2 дома правее кузни. Спасибо, старик. Я оттолкнул старейшину и побежал туда. Касима оказалась миловидной рыжеволосой девушкой в очень нескромном доспехе, что едва ли прикрывал ее шикарное тело. Доброго дня, я поклонился столь прекрасной особе. Мне доложили, что у вас есть информация о тех, кто ходит в рейды. А ты еще кто? Надменно вопросила она. Меня зовут Вайс. Вайс Бурерожденный. Герой, что ли? Что-то вроде того. Понятно. Фыркнула Касима и, свистнув, поманила рукой одну из лучниц. Это Метеора. Если нужно что-то где-то у кого-то украсть, она самый крутой специалист. Знает все о местных землях. Ладно, я поклонился Метеоре и произнес. Мне срочно нужна информация. Я тут по заданию от гильдии. Монстров зачищаю, а они появляются вновь. Так вот, видела ли ты что-нибудь необычное на территориях? Ну, к примеру, какой-нибудь темный путник или еще что-нибудь необычное? Лучница задумчиво взглянула на потолок. Дело в том, что на кладбище, говорят, завелся психопат. Уже интересно, и что за психопат? Один из младших демонов круга. Его зовут Элиопант. Он, что-то вроде, дитя гордыни. Так вот, этот демон погубил очень много душ. И он точно необычный монстр. Все понятно. Кладбище, значит, теперь я точно знал, куда мне идти. Этот Элиопант был ничем иным, как приспешником, но скорее всего мог нанести существенный урон. Ладно, главное найти, а уж потом поймем, что с ним делать. Я бежал через поле, но монстры то и дело нападали на меня. Разрубая их на скорую руку, я все же смог добраться до входа на кладбище. Оно было просто невероятных размеров. Сразу видно, авантюристы в живых особенно то и не задерживаются. Аккуратно раскрыв старые ржавые ворота, я начал озираться. До моих ушей вдруг раздался треск и в ногу воткнулась стрела. Твою мать, как же больно. Я вытащил стрелу и поспешил выпить зелье. Вроде теперь не так болит. А на меня тем временем вылезали скелеты. Пиздец, их тут сколько. Но ничего, я жива из Бурерожденной. Да кровавая бойня, мое втрое имя. Я с рыком разогнался и начал крушить скелетов, пока они не кончились. А ты молодец, раздался жуткий голос. И из-за здоровенной надгробной плиты вышел он. Если честно, то все его тело было спрятано под латами. Как бы, лицо же можно показать? Нет, ладно, я извентилюсь, но это случаем не вы тут всякую мразоту раскидываете и не даете жителям деревни спокойно жить? Вопросил я, спрятав меч. Мразоту? О, поверь, я и не такое могу, ответил демон. Алиопант, верно? Погоди, рыцарь тьмы спрятал лук. Так ты знаешь мое имя? Конечно. Все его знают. Нет-нет, рыцарь замотал головой. Ты вот сейчас серьезно? Конечно. Прям правда-правда? Правда. Ну ты чего? Просто. Я всегда мечтал о славе. Всегда мечтал, чтобы люди говорили обо мне, мол, это ужас. Или там, великий захватчик земель. И ты знаешь, я почти 5 лет сидел возле Арканера, города авантюристов, в надежде, что меня заметит. Но эти сволочи... Демон вдруг заплакал. Эти сволочи не замечали меня. Они просто херачили монстров, которых я призывал. Ни один, сука, ни один из них не добрался до меня. И я понимаю, если бы они хотя бы пытались. Как-то раз ходил без зачарованных доспехов, кричал, обзывал их. А они вырежут всех на полях и в данжах, а потом сваливают за зачарованные стены. О, как я страдал, когда один из заблудших путников поведал мне о том, что на моих мининах прокачивают силу духа и опыт, я возопил. Это был крик души. Моя обида не знала границ. И в конечном итоге, я махнул рукой, связался со своим братом, демоном Калаидом, и теперь он у них там за клоуна. А я пришел сюда, в надежде, что хотя бы деревенские меня заметят. О, странник, ты принес воистину потрясающие новости. Потрясающие? Вообще-то там люди скоро будут на грани голода. Твои монстры не дают им торговать с другими деревнями. Смекаешь? Правда? Я, конечно, не хотел так жестить, но что поделать? Зато обо мне знают, обо мне слышали. Конечно, мне далеко до популярности Даладриля или князя тьмы, но тем не менее, я буду стремиться. В подарок за то, что ты обрадовал меня, странник, я убью тебя быстро и безболезненно. Боюсь, у меня на тебя другие планы. Огненный удар. Я зажег перчатки и побежал в бой. А Леопанд замахнулся мечом, но я без проблем сломал его темный клинок. Ударив кулаком по черной броне, я понял, что что-то тут не так. Пассивная защита, дружок. Пожав плечами, ответил демон и влупил мне так, что я отлетел метров на 5 и кубарем покатился по земле, пока не упал в пустую могилу. Твою мать, свою прекрасную черную куртику заморал. Ну не сволочь ли, этот демон. Выбравшись из ямы, я понял, что мне придется использовать свой секретный скилл. Для лоу-левельного персонажа, что встал в одиночку против данж-босса, это самый лучший вариант. Вытащив зуб, я облизнул и подул на него, а затем бросил с криком: «Призываю детей глины». В конечном итоге, зуб воткнулся в землю и началось нечто странное. Я бы даже сказал, совсем из ряда вон выходящее. В земле образовался приличных размеров пульсирующий сфинктер и начал пыхтеть коричневым дымом. Затем, на поверхность вылез гномик. Самый настоящий гномик. Таких обычно из керамики делают для украшения дачи. Гномик был одет в красную рубашечку, зеленую жилеточку, а на голове был самый настоящий голубой колпак. За ним из дыры вылезло еще 14 таких же гномов. «О, боже!» — воскликнул демон и отступил на шаг назад. «Да это же, боевые гномы-пидорасы!» «Да!» — запищали гномы и вытащили откуда-то из-за спины копья, наконечниками которых были огромные дилда, а затем с воинственным кличем побежали на демона. «Насаживай его! Насаживай!» «Трынк!» «Справка!» «Боевые гномы-пидорасы, или сокращенно, боевые гомы!» Призываются зачарованным зубом дракона или заклятием беспечной веры. Первый уровень, вы можете использовать отряд из 15 боевых гомов. Они до смерти запинывают, насмехаются и оскорбляют противника. Второй уровень, вы можете призвать армию из 30 боевых гомов. Они выстраиваются в фигуру огромного фалоса и могут штурмовать небольшие крепости и замки. Третий уровень, вы можете призвать 100 боевых гомов с прокачанной броней. Для уничтожения противника крупных размеров могут собираться в одного большого боевого гома. Блять, что это сейчас за табличка была? Почему у меня ощущение, что мне трахнули мозг? Пиздец. Но это не главное. Важным было то, что боевые гномы-пидорасы налетели на демона и начали бить его своими дилдокопьями. Не, они серьезно. Демон кричал, пытался отбиваться, но гомы были проворнее. Вот это силища, вот это жестокость. С диким хихиканье и криками формата накол его. Надругайтесь над ним. Держите-ка его, ребята, я иду. Они забили бедного демона до смерти, и из него посыпался лут. Перед смертью, Алиапанд взглянул на меня. Я увидел, что он ни о чем не жалеет. Он стал известным, пусть и в узких кругах. Показав мне большой палец, демон скоропостижно испустил дух. Эх, жаль его. Гомы, довольные своей победой, ретировались обратно в сфинктер. Дети глины, бля, это же надо было так назвать, но в любом случае, лут сам себя не соберет, поэтому пришло время разжиться чем-то интересненьким. Глава 34. Да, я сын маминой подруги, и что? Часть 6. Легкий полуночный ветерок ласкал траву, что слегка нагибаясь, издавало нежный шелест. Этакая мелодия ночи. Эрика, молодая эльфийка, еще несколько дней назад была одним из рядовых сотрудников Дарандрейл Корпорейшн. Над девушкой вечно издевались и наваливали огромное количество лишней работы, затаптывая надежду даже на мимолетные перекуры. А сейчас, облаченная в дорогие доспехи, Эрика любовалась на прекрасное ночное небо, усыпанное мириадами звезд. «Что же произошло?» – тихо вопросила она у невидимого собеседника. А произошло следующее. Она вышла из офиса, чтобы купить кофе. Ничего не предвещало беды, кроме того, что огромный звездный грузовик с ураном потерялся где-то в системе R23T67Q2. Что он там забыл, увы, никто не знал. И, наверное, никогда не узнали, если бы на кону не стояла премия Эрики. Она решила разобраться, несмотря на скотское отношение руководства и к ней, и к экипажу космического корабля. Дело трудное, ведь искать звездолет в открытом космосе то же самое, что пытаться найти молекулу железа в стоге сена. Правда, Эрике не суждено было разобраться с этим делом. Яркое фиолетовое сияние, и вот она уже возле странного замка на колесах. Ее встретили, как героя. Впервые за все время, на нее смотрели с уважением, а не как на говно. Впервые она могла применить свои уникальные знания для настоящего дела. За два дня Эрика захватила власть в гильдии и подчинила себе всех праймов. Зная о системах и технологиях будущего, а также с развитыми коммуникативными способностями, это было несложно. Теперь она была абсолютным магистром гильдии повозки. Создав себе образ идеального и сверхжестокого лидера, Эрика упивалась могуществом и властью. Впервые в жизни у ее ног был весь коллектив, а не наоборот. Но порой, корчить из себя железную леди надоедало. Там, на Ранбауме, родной планете Эрики, ее ждал милый маленький домик, кроватка с кучей плюшевых игрушек, скотская работа в пыльном офисе, отвратительное отношение коллег и руководства, а также жизнь, полное одиночество и страданий. Конечно, приходилось стараться, чтобы сохранить то, что Эрика так неожиданно приобрела. Дабы хоть немного отдохнуть от образа несокрушимого лидера, девушка выходила из гильдии по ночам, во время стоянок, и наслаждалась звездным небом. Она верила, что наконец-то обрела счастье, попав в другой мир. Госпожа Мунгер окликнул ее приятный девичий голосок, что был очень похож на журчание горного ручья. Что-то случилось. Сделав холодное лицо, Эрика обернулась и увидела миловидную горничную Кри. Невероятно преданная слуга была из древней расы зооморфов. Об этом говорили милые ушки леопарда на ее голове. «Нам пора в путь», — пропела Кри. «Понятно. Ты приготовила мне ванну?» «Да». «И хотела бы напомнить, что завтра важная встреча с представителями королевства Эланис». «Я помню, Кри», — сухо ответила Эрика и направилась к гильдии. «Мы стоим на пороге великих перемен, и ты увидишь, как творится история, своими глазами». «Да, госпожа Мунгер». Собрав нехилый шмот и наконец-то убив монстров в последний раз. «Да-да, именно в последний раз, потому что я спецом вырезал всех тварей, дошел до врат деревни, а потом двинул обратно. Заебался, конечно, струячить туда-сюда, но что поделать. Табличка насчет боевых гномов-пидорасов у них выходит, а насчет того, что я убил всех монстров, хуй там был». «Так вот, собрав нехилый шмот и наконец-то убив монстров в последний раз, я уставший и голодный вернулся в деревню. Заскочить похавать? Нет. Сперва зайду к Кайлеру. Надо слить шмот и заработать баблишко. Доброго дня тебе, освободитель». Улыбнувшись, произнес Кайлер и обнял меня так, что моя селезенка чуть не отпросилась с работы пораньше. «Привет», — прокряхтел я и кое-как выбрался из его титановых объятий. «А почему освободитель? А ты разве не видишь? Воздух стал таким невероятно чистым, а небо какое яркое. Прям вот сразу почувствовал, что ты мерзость убил. Теперь все, как раньше. Ну, а теперь, показывай, что там у тебя». «Да так, по мелочи». Я выложил на стол два небольших меча, скомканную кольчугу, латы по частям, золотой шлем и лук. Хороший улов, что по темной, а что по официальной. «Давай вот меч, шлем и лук по официальной, а все остальное по темной». «Без проблем». Кайлер на мгновение остановился и взглянул на мешок, что был привязан к моему поясу. «А что у тебя за поясом?» «А, это доспехи демона и его голова. Несу старейшине показать, а доспехи отдам на изучение. Авось в них что-нибудь интересное завалялось. Продать мне не хочешь?» Кузнец прищурил глаза. «Нет, я хочу посмотреть, что это такое». «Ну смотри». Кайлер пожал плечами и пошел за деньгами. «Почему он заинтересовался доспехами демона?» «Хмм, очень интересно, но пока нет времени выяснять. Нужно поскорее получить премию у старейшины и телепортироваться в гильдию».